Глава 8. Слезы Абриэла. Патрульный корабль Ракшоу вошел в графство Лабнас. Вместе с ним вошел еще 21 корабль первого флота «Охотник». Дистанция до вражеского флота оценивалась приблизительно в 2100 имперских морских миль. Он двигался прямо к графству Лабнас, но до его прихода оставалось без малого 24 часа. За это время сюда должны были подойти еще 11 кораблей. Штаб первого флота «Охотник» планировал оставаться здесь до самого последнего момента. Ситуация не была какой-то особенной. Он уже несколько раз занимал позицию на ожидаемом курсе врага, оставался там почти до контакта, а затем отходил. Поскольку вражеский флот двигался медленно, первый флот, состоящий исключительно из патрульных кораблей, мог отрываться с легкостью. Проще говоря, обязанность первого флота была вести тщательные наблюдения за приближающимся врагом, но боя в последний момент избегать. Естественно, врага это раздражало. Один раз от него отделилось соединение, состоящее из патрульных кораблей и эсминцев, и предприняло попытку атаковать. Однако первый флот, не вступая в контакт, сдержал их минной контратакой. В итоге до сих пор потерь во флоте не было. На взгляд начальника штаба Куфадиса, командующий Спор эта работа нравилась. Когда командующая была в хорошем расположении духа, обычно проблем не возникало. Килокомандер Куфадис, устроившись в кресле начальника штаба, пребывал в расслабленном состоянии. «Обнаружен флот!» – доложил штабной офицер связи. Над мостиком командующего повисло напряжение. Куфадис встал и заглянул командующей в лицо. Судя по ее выражению, Спор ни в малейшей степени не взволновалась. Улыбаясь своей обычной медовой улыбкой, она спокойно сидела в своем сделанном по спецзаказу кресле. «Похоже, это свои», — продолжил доклад офицер связи. «Верификация классов кораблей завершена. Два корабля класса Кутел, один класс СС, один класс Ройл». «Что они здесь делают?» – приподняла свои брови цвета синего пламени адмирал Спор. «Приказ об эвакуации был отправлен уже давно. Кто их командир?» «Судя по тому, что это в основном транспорты, во главе должен быть либо временный монарх, либо управляющий», – предположил Куфадис. «Так кто же?» Куфадис считал информацию с компьютерного терминала, и у него слегка закружилась голова. «Временный монарх. Ее высочество виконтесса Пархиньо». «С этой принцессой я уже сколько? Раз 10 встречалась?» — произнесла Спор, приложив к колбу указательные средние пальцы. «Одна из этих встреч была в самый неподходящий момент. И вот теперь вторая. Это, похоже, судьба», — сказал Куфадис, борясь с головокружением. «Прекратите, пожалуйста. Лучше свяжитесь с ее высочеством временным монархом». Приказ он выполнил сразу, но выхода адресата на связь пришлось ждать около 5 минут. Наконец на экране появилась виконтесса Пархинью и молча отдала салют. Военный салют. При виде этого на губах Спор заиграла легкая улыбка. «Дека командор Абриэл», — обратилась Спор к Лафили по званию космических сил. «Что у вас происходит? Флот противника направляется к этой стране. Он наверняка будет здесь. Немедленно эвакуируйтесь». «Пока рано, эрцгерцогиня». Лафиль, однако, обратилась к ней не так, как обращаются к старшему по званию офицеру. «Рано? Что это значит? Будьте любезны объяснить». Похоже, Спор не возражала против манеры речи Лафили, но сама по-прежнему держалась как старший офицер. Принцесса начала объяснение. Спор слушала молча, но постепенно на виске у нее все сильнее стала пульсировать жилка. «Значит, вот как обстоят дела, Дека командор Абриэл», — выслушав, произнесла Спор. «В этом наземном мире множество преступников, и вам необходимо этих преступников вывести отсюда. Причем еще до временной эвакуации. И вы, подобратья душевные, согласились удовлетворить их требования, так?» «Не только заключенных. Тюремщиков тоже». «Как бы там ни было, речь о наземниках, верно? Не слишком ли вы трясетесь над этим наземным миром, Декакомандер? Возможно. Но я уже дала слово. Конечно, держать слово очень важно. Спор легонько похлопала себя по щеке командирским жезлом. Но, как я уже сказала, пока вы будете заниматься погрузкой, сюда неизбежно придет флот противника. И что вы собираетесь делать? Хотелось бы, чтобы эта страна оставалась в наших руках до завершения погрузки. И удерживать эту страну должны мы? Мысленно простонал Куфадис. Не может быть, просто немыслимо требовать от них этого. Неужели принцесса не понимает, что их флот слишком слаб против такого врага, и что прямое столкновение неизбежно закончится поражением? Пост Лафили не позволял ей приказывать штабу Первого флота. Она могла только просить. Но у Куфадиса возникло ощущение, что ему отдали приказ. Не то чтобы принцесса специально держалась надменно. Он вполне мог по поведению различить человека, который о чем-то просит. Однако сейчас, глядя на эту девушку, с рождения носящую титул вашего высочества, он ощущал благоговейный страх. Куфадис не отличался каким-то особым раболепием, но, возможно, точно такие же ощущения, как у него сейчас, испытывали все обычные люди. Однако семья Спор, его непосредственные начальницы, к обычным людям не относилась. Куфадис покосился на командующую, и тут же у него камень с души упал. У Спор даже волосок на голове не шелохнулся. Более того, она, похоже, находила в этом разговоре удовольствие. Тут же Куфадиса снова охватило беспокойство. Не может быть. Неужели она собирается согласиться на эту просьбу? Вы говорите глупости? Если я так поступлю, мои кораблики пострадают, не так ли? Пожалуй, Спор оценивала ситуацию чересчур скромно. Но если вы так не поступите, мои наземные граждане погибнут, эрцгерцогиня. Мне так не кажется. До сих пор они нормально существовали. Кроме того, до недавнего времени эта страна принадлежала объединенному человечеству. И сюда идут именно они, объединенные. А главное, даже если в гражданской войне в этом наземном мире кто-то и погибнет, империи это не касается. Тут Спаор медленно поднялась со своего кресла. И еще не забывайте вот о чем. Если я буду оборонять эту страну, погибнет сколько-то моих подчиненных. Есть ли смысл жертвовать моими подчиненными во имя спасения ваших наземных граждан, к тому же преступников? Лафиль молча кивнула. Ее фигура дышала уверенностью. Она явно ничуть не сомневалась в своей правоте. «Послушайте», — уговаривающим тоном произнесла Спор. «Мне не хочется этого говорить, но все-таки скажу прямо. Если мы будем сражаться, то проиграем. Исходя из разницы в военной силе, это будет полное поражение, если только не произойдет чудо. Не удивлюсь, если нас полностью уничтожат. Вы можете совершить чудо, Декакомандер?» «Нет», — покачала головой Лафиль, но, похоже, своего мнения не изменила. «Я не требую от вас сражаться до победного конца. Нужно всего лишь выиграть время». «Вы говорите ужасные вещи. Втянуть мои кораблики и подчиненных в безнадежную битву только ради того, чтобы выиграть время? Увы, такого приказа я отдать не могу. Зато могу дать вам совет. Немедленно покиньте эту страну. Хорошо?» «Не покину», — коротко заявила принцесса. «Наземные граждане боятся, что их бросят на произвол судьбы, эрцгерцогиня». «И это мне тоже не хочется говорить, но я и сама боюсь. Для Спор, Аран Секрат, эрцгерцогини Летопань Юпинейш заставлять своих подчиненных умирать в бессмысленном бою – высшее унижение». «Он не бессмысленный». «Вы утверждаете, что поскольку этот бой необходим для того, чтобы вы могли сдержать слово, то он не бессмысленный? Держать слово очень важно, как я уже говорила. Известно и то, что ваша семья относится к этому с нетипичным рвением. Но послушайте, обстоятельства бывают разные. Если бы речь шла только о вашей жизни, вы имели бы полное право принести себя в жертву согласно семейным традициям. Я бы и слова поперек не сказала. Но если жизнями должны расплачиваться мои и ваши подчиненные, это совсем другая история». «Дело не в моем слове», — А в чем же? В чести Империи. Черные, как ночь, глаза впились в красные глаза Спор. Прошу вас, как временный монарх, удержите графство Лабнас до окончания погрузки. Спор сидела молча с напряженным лицом. Ее губы задрожали, и с них сорвалось тихое... Это упрямая девчонка. Хорошо бы это больше никто не услышал. Понадеялся за своего командира Куфадис. Это бы наверняка ранило ее гордость, если бы кто-то услышал, как у нее вырвались совершенно искренние, без какой-либо издевки и двойного дна слова. «Можно один вопрос?» Голос Спор звучал теперь абсолютно спокойно. «Если бы мы не остановились в этой стране, что бы вы намеревались делать?» «Вы идете перед вражеским флотом. Если бы вы, эрцгерцогиня, сюда не пришли, вражеский флот тоже едва ли пришел бы». «Разумно», — улыбнулась Спор. «Ну а если я отклоню вашу просьбу, что вы намереваетесь делать?» «Укрыться на поверхности. Другого выхода у нас нет». «Укрыться на поверхности? Как?» «Неприспособленные для посадки транспорты и эсминец отправятся с вами. Транспортно-боевые суда спустятся в наземный мир и погрузятся в море. Эмигрируют только те, кто поместится на транспортно-боевые суда. Я, естественно, буду там же». «Рискованная игра, Дека Командор. Насколько мы видели, до сих пор они оставались в каждой звездной системе по меньшей мере 5 суток. Максимальное время было больше 10 суток. И что плохо, видна тенденция к увеличению этого времени. Пока они будут здесь, как вы думаете, не просканируют ли они поверхность? Если вас атакуют, суда класса СС будут беспомощны». «Если нас атакуют, об удаче или неудаче речи идти уже не будет». «Именно. Это наверняка будет громадная неудача». Тут Спор нехарактерно для себя вздохнула и произнесла уже другим тоном. «Хорошо, ваше высочество, временный монарх. Я принимаю вашу просьбу». «Пожалуйста, постойте, командующая!» — пораженно воскликнул Куфадис. «Вы же наверняка отлично понимаете ситуацию. Такое безрассудное. Однако...» Не обращая на него внимания, продолжила Спор. «Я не собираюсь кидаться бессмысленными речами наподобие «я вас непременно защищу». Более того, я не имею намерения оборонять эту страну до последней капли крови. В подходящий момент я отступлю. Вашему высочеству я смогу дать лишь немного времени. Вас это устроит?» «Более чем, эрцгерцогиня. Миллион благодарностей. Примите под свое командование и мой эсминец тоже». «В этом позвольте вам отказать, ваше высочество. Он будет для нас лишь обузой. Кроме того, мне бы хотелось, чтобы ваше высочество уделяли все внимание своей работе. Так вы ее быстрее закончите». Лафиль опустила глаза, словно стыдясь. «Ясно. Рассчитываю на вас». Связь прервалась. «Почему вы согласились на это безумное требование?» Куфадис чувствовал, что в его голосе явственно сквозит осуждение, но ему было все равно. «За кого вы меня принимаете?» — ответила Спор, не отводя глаз от экрана. «Я эрцгерцогиня Летопанью, монарх из монархов. Я не могу отказать в просьбе другому монарху, даже временному. Но если вы ведете себя неподобающе командующей первым флотом, это ставит нас в затруднительное положение», — запротестовал Куфадис. «Я веду себя подобающе», — с явной досадой ответила Спор. «Защищать честь Империи – тоже работа космических сил». «Но все равно есть же пределы. Ради того, чтобы успокоить манию преследования каких-то наземных граждан, ставить флот под удар». «Мания преследования или нет, мне неизвестно. Но вас я хорошо понимаю». Спор закусила костяшку мизинца. «Она меня подразнила на редкость успешно». «Вы думаете, она потребовала от вас это, чтобы вас подразнить?» И Куфадис заморгал. «Неосознанно, полагаю». «Вот как. Инстинкт Абриэлов. Они инстинктивно чувствуют, в какое положение Споуры не любят попадать больше всего. И вот сейчас она загнала меня в такое положение». «А...» Куфадис подумал, что мания преследования свойственна не только наземным гражданам, но, естественно, произносить подобное вслух было бы настоящим безумием. «В любом случае, все имеющиеся у нас челноки переведите под командование Ее Высочества Временного Монарха. Передайте, что в конце челноки можно и выбросить. А, на всякий случай, один все-таки оставьте». «Значит, мы помогаем грузить иммигрантов, да?» «Не задавайте вопросов, ответ на которые очевиден». «Да, раз уж так, транспорты ей тоже передайте». «Это возможно?» Куфадис вызвал штабного офицера снабжения, узнал о степени загрузки транспортов и доложил. «Один корабль можем выделить». «Хорошо. Приступайте, начальник штаба». Вернувшись в кресло начальника штаба, Куфадис взялся за работу. Он собрал временную флотилию челноков и назначил ее командиром капитана приданного ей транспорта. Тем временем с Басройла на Рашкау лился поток информации. Закончив одну из своих задач, Куфадис пробежал эту информацию глазами, и кое-что привлекло его внимание. «Командующий!» – обратился он к Спор. «Оказывается, вице-временный монарх схвачен бунтовщиками в наземном мире. И кто этот человек?» «Его превосходительство граф Хайт». Куфадис вспомнил, что один раз встречался с этим дворянином родом из наземного мира. «Что ж, очень жаль». «Почему ее высочество временный монарх не сообщила нам об этом?» «Потому что сочла, что эта информация нам не необходима». «Но наш флот располагает достаточными силами для наземной операции такого масштаба. Я подумал, может быть, нам стоит посодействовать в его вызволении?» «И распылить наши силы, и без того небольшие», — ответила Спор и тихо добавила. «Нет, заставлять своих подчиненных участвовать в непривычном для них наземном бою я не буду». На случай боевых потерь команда военных кораблей заранее несколько увеличена. Однако если она станет меньше, снижение боевой эффективности неминуемо. Жилые отсеки кораблей не настолько большие, чтобы их хватало для полного резерва. Кроме того, патрульные корабли Споры так уже выделили людей, хоть и немного, в качестве экипажей челноков. Некоторые корабли имели повреждения, полученные в мелких боях. Некоторые с самого начала не были укомплектованы полностью. Если отправить на планету много людей, наверняка часть кораблей вообще с трудом сможет летать. «Верно. С точки зрения размещения крупный десант тоже будет трудно организовать», — согласился Куфадис. Расслабиться, находясь в этой стране, они действительно не могли. «Кроме того, граф Хайт – дворянин Ап», – произнесла Спор, глядя куда-то вдаль. Куфадис хотел спросить, что она имеет в виду, но было в лице Спор что-то непонятное, из-за чего он не решился. «Жаль, в такой ситуации остается только надеяться, что с ним все будет хорошо». «Мне тоже жаль. Я с ним встречалась всего один раз, но он мне понравился». Все же он сумел заставить Абриэла надеть такое очаровательное одеяние. Но, хотя у меня нет желания плакать о нем, как ее высочество. «А она плакала?» Куфадис не понял, что сейчас сказала Спор. «Абриэла не плачет. Вы знаете почему?» «Нет». «Император обязан быть беспристрастным. Или, по крайней мере, подданные должны считать его таким. Если он плачет по ком-то из подданных, то должен плакать по каждому из них поочередно. Но это, естественно, невозможно. Невозможно лить слезы по тем, с кем ты никогда не встречался и даже чего имени не знаешь. Поэтому Абриэл, который, возможно, когда-нибудь станет императором, не плачет ни по ком». «Понятно». Для проформы кивнул Куфадис. «Его Величество Император может одним движением пальца отправлять нас на смерть. Если окружающие будут думать, что он кому-то покровительствует, это создаст нездоровую атмосферу». «Именно. Но мы, Споры, видим их насквозь. Иногда Абриэлы плачут. Ее высочество плакало, как маленькая девочка». «Мне так не показалось». Куфадис по-прежнему не мог поверить. «Вам не о чем беспокоиться, начальник штаба. Это нормально, что вы не заметили», — сказала Спор ласково и чуточку гордо. Но если я не способна разглядеть даже слезы юного Абриэла, значит, я не заслуживаю эрцгерцогства Литопанию. «Не может быть, командир!» – вырвалось у Куфадиса. «Вы подвергаете жизни солдат опасности из-за сочувствия?» «Сочувствие? К Абриэлу? Я?» Брови Спор приподнялись. «Если мои уши еще раз услышат подобный нонсенс, я скормлю ваш язык моим милым пташкам».